Дух Святой, мы ждем Тебя, Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Боже. Пошли Свой Дух Святой, дай нам, Боже, Дух Святой. Приди, Дух Святый, сейчас. Боже, мы ждем Тебя. Аллилуйя, мы ждем Тебя. Мы ждем Тебя, аллилуйя. Спасибо за то, что Ты здесь, Господь. Спасибо за Твое присутствие. Спасибо за то, что мы ощущаем, Господи, Твою любовь, как сильно Ты любишь нас. Как сильно Ты любишь нас. Мы благодарим Тебя за Твою любовь. Аллилуйя, Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, аллилуйя. Благословляем Твое святое имя, аллилуйя. Благодарим Тебя. Приди, Дух Святой, аллилуйя. Я чувствую, Бог, Господь здесь, Духом Своим Святым. Аллилуйя, Он любит нас очень сильно. Аллилуйя. И аллилуйя. Аллилуйя. Бог здесь сейчас, аллилуйя. Я не чувствую прямо, что сейчас надо проповедовать. Давайте мы еще чуть-чуть будем поклоняться Господу. Вы знаете, когда ты сильно жаждешь, когда ты сильно-сильно хотел пить, и потом, наконец, тебе дали пить, и ты пьешь, нужно напиться столько, чтобы ты вот напился, утолил свою жажду. И я чувствую, Бог хочет утолить твою жажду. Мы все жаждем. Мы жаждем одного — любви. Любви, аллилуйя. Мы созданы для безусловной любви, чтобы нас любили. Бог есть любовь. Он создал нас. Аллилуйя. И Он любит нас больше всего. Когда Он велит нам любить Его, то это всегда ответ на Его любовь, на Его милость, аллилуйя. И Он любит тебя, аллилуйя. И ты можешь пить от Его любви, наслаждаться Его любовью. Поэтому просто давайте еще мы какое-то время будем в Божьем присутствии. Ты просто будь пред Ним, пей от Него, скажи: Господи, я принимаю Твою любовь. Боже, спасибо, что Ты любишь меня, Господи. Спасибо за Твою любовь. Спасибо, Папа, что Ты так сильно любишь меня. Аллилуйя. Давайте еще поклонимся. Аллилуйя. Аллилуйя. И вся земля, что Бог наш великий. Боже, Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Давайте еще поднимем руки к небесам. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Христос. Христос сказал: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Бог помазал Иисуса Христа благовествовать нищим. Послал Иисуса исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Господь здесь сейчас, аллилуйя. Бог здесь, Духом Святым. И я чувствую, здесь есть человек, и вы запутались. У вас такая жизненная ситуация, не знаю, что случилось, но вы запутались. Ваша жизнь как запутанный клубок. Вот просто, не знаю, нитки или леску вы когда-нибудь, борода образовалась, запутывалась, и все, вы пытались развязать его, но чем больше вы тянули за разные концы, тем больше туже этот клубок становился. И вы настолько запутались, и все настолько туго для вас, как запутанный клубок ваша жизнь. И Господь сейчас, Он распутывает вас, аллилуйя. Он распутывает эту паутину. Он распутывает этот клубок, аллилуйя, и дает вам свободу. Я не знаю, как это Он делает, но мне пришло это место Писания, что Бог пришел исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Вы сокрушены сердцем. Вы, наверное, чувствуете себя как женщина, взятая в прелюбодеянии. Вы знаете, вы сделали неправильно, вы накосячили, вы подвели Бога, вы пойманы, ваша совесть обличает вас. Вы подвели Бога, людей, себя просто, и вы запутались. И эту женщину привели к Иисусу, грешницу привели к Иисусу, чтобы обвинить ее. Но грешника, приведенного к Иисусу, Иисус оправдывает. Он прощает грехи и говорит: иди, не греши больше. Сегодня вы пришли, и я верю, Господь прощает ваши грехи. Это место Писания для вас. Он отпускает вас, измученного, на свободу. Аллилуйя. Дает вам свободу. Он прощает вам ваши грехи. Да, вы сделали неправильно. Вы знаете, что вы сделали неправильно, но Господь прощает вам ваши грехи. Аллилуйя. Господь прощает вам. Как Он простил эту женщину, взятую в прелюбодеянии. Он не осуждает вас. Он прощает и говорит: иди, не греши больше. Аллилуйя. Он прощает тебя. Он прощает твои беззакония. Аллилуйя. Он берет их с твоих плеч, связывает твои грехи в тугой узел и забрасывает их в море, далеко в море. Аллилуйя. Прощение в море, в океан своей любви. Аллилуйя. И эти грехи тонут, идут на дно. Аллилуйя. Господь забирает твои грехи. Пророк Исаия говорит, если грехи твои будут как багряная, красные, как багряная, то приди ко мне, я убелю тебя, очищу тебя, сделаю белее снега. Господи, благодарим Тебя, славим Тебя, аллилуйя, благословляем Твое святое имя. Давайте еще постоим в Божьем присутствии, аллилуйя. Аллилуйя, Господи, спасибо Тебе. Тебе, аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. И другую картину, которую я вижу, я... Играйте, дорогие, хорошо, вот играйте. У кого-то над головой такое облако, а это облако осуждения. Ты ходишь под осуждением, ты сделал что-то неправильного. Ты покаялся, ты согрешил, ты покаялся, а кто-то, я чувствую, и не сделал ничего неправильного, но ты ходишь под осуждением, это осуждение как облако над тобой, оно над тобой, ты ходишь, вы видели когда-нибудь, как мухи вот летают возле человека, вот так вот, много рой мух, и вот целое облако из мух, и вот такое же облако есть над некоторыми людьми, облако осуждения, и ты ходишь, куда бы ты ни шел, везде светит солнце, люди улыбаются, а ты под осуждением. Над тобой хмурое, тебе кажется, что над тобой хмурое небо. И это просто от дьявола. Ты допустил осуждение, и это не Бог, который осуждает тебя. И во имя Иисуса Христа это облако рассеивается сейчас, Господь рассеивает. Он говорит, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, которые приняли Христа. Обличение Духа Святого всегда ясное и четкое. А осуждение от дьявола, оно туманно. Где-то, может быть, что-то ты сделал не так. И это просто дьявол. И во имя Иисуса Христа мы разрушаем это облако, мы развеем его во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господи, за открытое небо над этими людьми. Открытое небо, аллилуйя. Я провозглашаю открытое небо над тобою, аллилуйя. Солнце светит над тобою, и ты улыбаешься, аллилуйя. Ты улыбаешься впервые, может быть, за несколько дней, недель, может быть, месяцев, аллилуйя. Аллилуйя. Мне приходит место Писания, Иов говорит, что если я в этой скорби, в проказе он лежит, если я подниму мои глаза и улыбнусь тебе, попробую улыбнуться, то, боюсь, ты еще больше на меня и зальешь скорбей. Бог так не делает, аллилуйя. Ты можешь поднять ему свой взор, он прощает твои грехи, прощает твои беззакония. И грехов, и беззаконий, он говорит, я не вспоминаю более. Я грехов и беззаконий твоих не вспоминаю. Грехи и беззакония твои напоминает тебе дьявол. Поэтому гони его в шею, гони его во имя Иисуса Христа. Бог говорит, я... Где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Я грехов твоих и беззаконий не вспомяну более. Аллилуйя. Приди ко мне, Бог говорит, станем судиться. Если грехи твои будут красны, как багряные, и ты исповедуешь их, я прощу тебя, убелю тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, благодарим тебя за открытое небо над этими людьми во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. За свободу от этого облака осуждения во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. И, драгоценные братья и сестры, присаживайтесь, садитесь в присутствии Божьем. Аллилуйя. Хотим особенно сказать добро пожаловать всем тем, кто у нас первый раз на собрании. Вы в гости пришли, вы проездом, вы в другую церковь ходите или вообще никуда не ходите, но пришли сегодня к нам. Мы хотим поприветствовать вас, сказать добро, добро пожаловать. Мы церковь, община евангельских христиан, официально зарегистрированная, одобренная государством, прошедшая проверку. Мы евангельские христиане, мы, аллилуйя, часть Божьего народа. И хотим сказать добро пожаловать в нашу семью. Помашите нам рукой просто, мы хотим поприветствовать вас. Кто первый раз у нас на собрании? Добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать. Слава Богу, аллилуйя. Здесь кто-то, аллилуйя. У нас специально для вас, может быть, вы уже бывали в евангельских церквях, вы член другой церкви, но просто у нас есть чай для вас. Мы хотим вас напоить чаем и плюшками вас побаловать, хорошо? Вот там у нас малая трапезная позади зала. И добро пожаловать сразу после собрания. Проходите, мы с вами познакомимся, пообщаемся. Может быть, сможем чем-то вам помочь, послужить. Будем рады. Аминь. Слава Богу. На этой неделе у нас была трансляция конференции из Упсалы, из Швеции. Трансляция была с понедельника по пятницу, три раза в день. Здесь было от 6 до 40 человек приходило на трансляцию. Мы делали прославление, славили Бога, ожидали. И Бог нам говорил обильно, сильно, замечательно. Аллилуйя. Слава Богу. Продолжается отделка нашего молитвенного дома. У нас почти доделан цокольный этаж. Сейчас мы делаем забор, чтобы соседская собака не спускала штаны нашим детям. Что однажды она сделала. не причинив, однако же, вреда, как написано. Аллилуйя. Слава Богу. Может быть, мы вот эти двери, Руслан, да, вот эти закроем окна, а те откроем, хорошо, чтобы шума не было. Аллилуйя. Слава Богу. На этой неделе я верой, мы с женой летим отдыхать от Господа. Слава все. Обратно. Наконец-то пастор улетает, слава Богу, отдыхать. Мы отдыхать. Спасибо вам, вы благословили нас в начале июля, когда вот были Андрей Осипов с Красноярска проповедовал, сделал такое действие. У нас сейчас есть вот на эти финансы, мы сможем на неделю полететь и отдохнуть. Детей оставляем, да, слава Богу. Делаем, первый раз мы с женой вдвоем летим отдыхать. Мы всегда детей с собой таскали, а сейчас вот летим одни. Следующее воскресенье здесь проповедует пастор Николай Горбунов, будет причастие. Аллилуйя. И Бог будет здесь тоже. Сегодняшняя проповедь, она является продолжением проповеди, которая была прошлое воскресенье, позапрошлое воскресенье в Щелково. Я щелковскую проповедь, которую 2 недели назад проповедовал, перетащил в Москву, проповедовал там. Аллилуйя. Проповедовал там, что-то добавил. И из того, что добавил, сейчас расскажу вам. Смысл проповеди был следующим. Бог говорит нам, мы, вернее, часто говорим Богу: «Господи, мне бы вот на небеса попасть». Вот добраться бы до небес, абы-кабы, доковылять, дойти. А Божий взгляд, Бог говорит: не говори мне добраться на небес. Бог говорит: ты принеси небеса на землю. Молитва «Отче наш» начинается со слов: «Отче наш, сущий на небесах, да придет царствие твое». Это молитва о том, чтобы царствие Божие пришло на эту землю. И мы с вами люди, которые можем принести небесное царство, небеса на землю. Подтверждением этому является, давайте мы посмотрим несколько... Ой, слава Господу. Показать, аллилуйя, у нас несколько есть слайдов, аллилуйя. И сегодня я буду говорить о пробуждении. Это слово буквально зацепило меня, потому что прошлое воскресенье я проповедовал об одном человеке, и я начал думать о пробуждении. Это слово просто не давало мне покоя. Что есть пробуждение? Часто мы говорим и мы молимся: «Господи, дай нам пробуждение». А что же есть пробуждение? Что оно себя включает? Библейское понимание пробуждения. Чисто физически слово «пробуждение» означает человек, который спал, проснулся. Пробудиться – это значит очнуться от сна. Ты спал, и потом тебя разбудили. Так вот, христиане, мы можем спать, или мы можем быть пробудившимися людьми, проснувшимися людьми. Равно как и неверующие люди, они могут быть во сне, в духовном сне, которое называет Библия духовной смертью. И Библия говорит, чтобы мертвые, они восстали, поднялись, и Христос их освятит. Христос сказал о себе, что мертвые услышат, умершие в гробах, мертвые услышат глас Сына Божия и изыдут, делающие добро в воскресение вечной жизни. А делающие неправду тоже воскреснут для суда над своей жизнью. Речь идет о умерших давно, которые в могилах, и о людях, мертвых во грехах. Человек, живущий в грехе, без Бога, в глазах Божьих он является мертвым, спящим, уснувшим человеком. И величайшая картина духовного пробуждения – это физическое воскрешение Лазаря. 4 дня он был мертв, во гробе смердил. Христос воззвал к нему, сказал: «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь из мертвых воскрес. И если бы Сын Божий, Бог, не уточнил, кто должен выйти вон, там бы все мертвые вышли. Он сказал: «Лазарь, ты выйди вон!» Если бы он сказал: «Выйди вон!» Все бы мертвые встали и вышли. И с косами встали бы. И как Лазарь был воскрешен из мертвых, это прообраз будущего воскресения мертвых, которое будет во время второго пришествия Христа. Новый Завет свыше 300 раз упоминает о втором пришествии Христа. Но также это прообраз воскресения человека, живущего сейчас, в наше время, живого, но мертвого в грехах. Он мертв, он спит. Он духовно в духовной смерти. И когда он слышит Евангелие и радостную весть о том, что Христос умер за его грехи, и ему не нужно быть мертвецом, и ему не нужно платить, нести наказание за свои грехи и идти в ад, когда этот человек слышит Евангелие, Слово Божье, он, Дух Святой, пробуждает этого человека. Человек кается, аллилуйя, воскрешает к новой жизни. Бог воскрешает этого человека, садит одесную по правую сторону себя на небесах, этот человек обретает жизнь вечную. Он пробудившийся. Аллилуйя. И здесь все пробудившиеся да скажут. Но сидя одесную Бога Отца, тоже можно уснуть. Христианам. Все возможно верующему. Об этом мы поговорим сегодня. Хорошо, давайте мы поговорим о пробуждении в Уэльсе. Пробуждение в Уэльсе. Что же такое пробуждение? Аллилуйя. Попытаемся ответить на вопрос, что такое пробуждение. Было пробуждение в Уэльсе, это юго-запад Великобритании в 1904-1905 годах. Человек, который это пробуждение инициировал, его звали Эван Робертс. Он пережил встречу со Христом, покаяние в 13 лет. И последующие 10-11 лет он молился, страстно молился за пробуждение Уэльса. Уэльс, ну, скажем так, это Щелковский район примерно, так вот, по масштабу. Провинция на юго-западе Великобритании. Он страстно молился за пробуждение Уэльса. Делал это он 11 лет, молился о пробуждении. И он говорил так, что именно Дух Святой побуждал меня думать о пробуждении. Молился он долго, и осенью 1904 года он с группой молодежи в церкви в своем городе, с благословением руководства церкви, попросил проводить вечерние молитвы. На этих вечерних молитвах молодежь, они молились и просили о пробуждении, просили послать Духа Святого. И он пишет, что говорит, мы не просили, Господи, пошли когда-то Святого Духа. Мы не говорили, Господи, ну вот пусть Он когда-нибудь придет. Мы говорили, Дух Святой, приди. Отец, пошли Духа Святого из-за Иисуса Христа, ради Иисуса, сейчас. И они молились несколько недель, и Бог стал отвечать. Стали приходить их друзья, родственники, каяться, исповедоваться в своих грехах, их жизни стали меняться. Эти молитвенные собрания порой затягивались до утра, и люди, которые приходили утром на молитву, заставали эту молодежь, молящуюся еще утром. Чудеса стали происходить на этих служениях. Эван Робертс, когда пришел к себе домой, его брат родной, у него было плохое зрение, он был шахтером, у него было плохое зрение. И Эван Робертс сказал, у тебя восстановится зрение. В течение нескольких дней у его брата восстановилось зрение. Увидевши это, его родная сестра покаялась, уверовала, обратилась к Богу. Результатами этого пробуждения было следующее. Мы говорим о пробуждении. Мы пытаемся ответить на вопрос, что такое пробуждение. Вот он проповедовал на открытом воздухе. Это одно из последних его собраний. Пробуждение длилось всего 9 месяцев. Он провел 200 различных богослужений, вот таких 200 молитвенных собраний. И вот какой был результат. Уровень пьянства снизился на 60% в течение одного месяца. Уровень пьянства на 60%. Мы верим в пробуждение в России, что в России это вообще хорошая вещь, да, чтобы уровень пьянства снизился на 60%. Это за один месяц. К Рождеству 1905 года прекратились тяжкие преступления. Констебль города, где Эван Робертс проповедовал, к Рождеству одел белые перчатки, означавшие отсутствие работы, отсутствие тяжких преступлений. Закрыт был полицейский участок в городе, из полицейских создан хор. Аллилуйя. Вот где люди, да, вот где люди в прославлении, вон они, аллилуйя. Слава Богу, аллилуйя. Представляете, аллилуйя. Братья такие, ОМОНовцы такие, аллилуйя. Мы ждем этого. Множество пивных баров, казино и публичных домов вынуждены были закрыться из-за отсутствия клиентов. Мы верим, в России будет то же самое. Казино, ночные клубы, девушки, стоящие вдоль шоссе, это будет закрываться. Этого не будет во имя Иисуса Христа. Мосты и стены зданий были исписаны цитатами из Библии. То, что Бог говорил, то, что люди слышали, принимали от Бога, они выражали это, они писали. Аллилуйя. Ну, интересно, да, ну как, сейчас граффити народ пишет. Ну вот, я не знаю, хорошо это или плохо, но писали, места писания. Лучше, чтобы они писали места из Библии, чем три буквы. Спрос на Библию заметно превышал предложение. Это за 9 месяцев. Это мы говорим о пробуждении. Были отменены ряд спортивных и театральных мероприятий. Я задался вопросом, что такого, подробности вот этого. Оказывается, не проповедовалось ничего против футбола. Ничего не проповедовалось против футбола. Но что произошло? В Уэльсе, в Англии, это любимый национальный вид спорта – футбол. До пробуждения казалось, что рабочие думают и говорят только о футболе. Во время пробуждения футбольные звезды, игроки, были обращены и настолько увлечены Святым Духом, что потеряли интерес к играм. Команды расформировались, стадионы опустели. То же произошло и с театрами. Театральные труппы перестали приезжать в Уэльс, в эту провинцию, потому что никто не приходил на спектакли. Никто не проповедовал против футбола или театра. Люди просто прониклись такой жаждой Господа, что старое влечение потеряли для них значение. Нормально. Вчера никто не пришел. Пробуждение. выплачивали старые долги, возвращались ранее украденные вещи. Пробуждение, вы понимаете? Вот вы хотите, чтобы это в России было? Вот у кого из вас есть долги, которые вам не отдали? Вот молитесь о пробуждении, друзья мои, хотя бы ради этого, аллилуйя. Это следствие пробуждения. Железнодорожная компания в городе Рим не получила анонимный денежный перевод за совершенный некогда безбилетный проезд. Это пробуждение. Дальше. На улицах и в домах слышалось пение в церковных гимнах. В магазинах, школах, фабриках проводились стихийные совместные молитвы. Представляете, я в Москве проповедовал, у меня такая картина в Дикси или в Магните, в Пятерочке. Аллилуйя, эти мерчендайзеры, которые там, они братья с Азии, да, раскладывают товар и поют «Аллилуйя, аллилуйя». Кассиры перед собранием, перед работой взяли за руки и молятся. Это происходило по всему Уэльсу. Не переставая. Аллилуйя. Сейчас я прочитаю еще свидетельства некоторые. Молитвенное собрание, которое раньше вызывали недовольство у людей. Ну что опять? Еще и молиться. Послушайте. Стали привлекать все больше людей. И помещения уже не вмещали всех желающих. Обычные богослужения становились молитвенными собраниями, так как молитва стала общей потребностью. Вот меня это пугает и радует, потому что мы этого страстно хотим, мы желаем. Вернее, вы все молились о пробуждении. Вот что грядет. Вот до чего домолимся. Аллилуйя. Дай Бог, чтобы домолились мы. Не ослабели, не устали, не бросили на пути. Затихли вы. Аллилуйя. Господи, помилуй. Аллилуйя. Да будет так. Аминь. Стихийные молитвы начинались в домах, магазинах, школах, на шахтах. И были даже случаи, когда фабрики закрывались, чтобы дать возможность рабочим помолиться. Ну, останавливалась работа. Не в смысле вообще закрывалась, но на несколько времени, чтобы помолиться. Неоднократно собрания продолжались до утра и не завершались, пока люди, а иногда их, это было почти все население города, в Уэльсе было много городов, почти все население города шло маршем по улицам с пением и хвалой Агнцу. В нескольких случаях население одного города шло в соседний город, чтобы молиться за него. Тогда пробуждение вспыхивало и там. Пробуждение привело к примирению церквей. Различные церкви стали проводить совместные собрания и уличные шествия. Крестные ходы мы с православными пойдем скоро, аллилуйя. С хоругвами, аллилуйя. И песни будем петь, аллилуйя. Они будут наши, а мы ихние, аллилуйя. Послушайте, говорили, что в одном городе все служители поменялись кафедрами на один день, чтобы разрушить деноминационные барьеры и установить единство. Тысячи новообращенных спешили поделиться благой вестью. Так огонь пробуждения распространялся повсеместно. Алло, аллилуйя. Страшно? Аллилуйя. Ух, как интересно, мне это нравится. Пугает и нравится, аллилуйя. Дальше. Управляющий одной из шахт пишет, лошади, пони работали, маленькие пони в шахтах, перестали понимать команды своих погонщиков, потому что последние перестали сквернословить. Эти пони понимали команду только пошла на и она шла. Этих пони пришлось вытащить и новых запустить, которые понимали нормальную речь. Люди забывали матерные слова сквернословия. Жизнь людей менялась так, что человек, который раньше матерился, перестал материться, он говорил, его речь менялась. То, как он говорил, люди не узнавали этих людей, не могли узнать. А это были шахтеры. В Уэльсе это шахтеры, которые играли в футбол, которые пили, ходили к проституткам, были драки, были пьянства, дебоши, были убийства. Все было мрачно. По самым скромным подсчетам, 100 тысяч человек обратилось к Богу. Кто-то говорит, кто-то посчитал 154 тысячи, но 100 тысяч это самый минимум. Вот за эти 9 месяцев пробуждения, оно было коротким, он подорвал свое здоровье, он не ездил в отпуск, он истощил себя эмоционально, потому что он спал по 2-3 часа, Эван Робертс спал по 2-3 часа, он говорит, что Дух Святой меня подкрепляет, но все-таки была критика поднялась, были другие верующие, которые сказали, это не от Бога, что шахтеры перестали материться. Газеты освещали эти события, и он вынужден был прекратить проповедовать, взять отдых, уехать в Англию, и он уже не вернулся. Эван Робертс говорил, что есть 4 предпосылки. То, что мы видели с вами, это последствия пробуждения. Это следствие, это то, что мы видим плоды. он говорил так, ну что приводит к пробуждению? Какие условия, что нужно для того, чтобы вот то, что мы читали выше, возникло? И он говорил так, есть четыре принципа, четыре вещи, которые мы, верующие христиане, что они стали практиковать в своей жизни, и что он говорил, нам нужно продолжать практиковать. Четыре предпосылки для пробуждения. Вот когда мы вот это делаем, мы создаем, помните, вот этот атмосферный вихрь. Однажды Господь, кто не был, в прошлый раз Господь, мы были, у нас был служительский выезд на Ильмень, на озеро. Мы поехали на 5 дней, отдыхали, молились, купались, крестили 4 подростков. И там, когда была общая молитва, мы молились, я молился, говорю, Господи, возьми меня как-нибудь на небо. Вот пусть как Илью вихрь огненный захватит меня на небо, раз, хотя бы на 5 минут. Ну, не знаю, на сколько там, но и обратно. И Господь показал мне, Алексей говорит, Господь показал мне картину, этот атмосферный вихрь, этот торнадо, этот вихрь, он, Бог показал мне, должен быть не узкой частью к низу засасывающей. Бог перевернул этот вихрь, он сказал, что ты принеси, ты своими молитвами, вы своей жизнью, своими горячими молитвами, неотступными молитвами, своим прошением, просьбой, молением о пробуждении, вы создаете атмосферный вихрь, который перевернут к небесам и засасывает с небес, притягивает небеса на землю. Бог сказал, не просишь, чтобы ты пришел на небо, чтобы ты оказался на небе, проси, чтобы небеса пришли на землю, приноси небеса на землю. И вот Эван Робертс говорит, есть вещи, которые мы делаем, наша жизнь, когда мы это делаем, над нами создается духовный вихрь атмосферный, духовный вихрь, который засасывает небесное царство, небеса на землю и приносит с неба волю Божью, царство Божье, аллилуйя. Потому что, послушайте, когда Христос пришел, проповедь Христа была о царстве Божьем. Он говорит, что царство Божье приблизилось. Он говорил, как войти в царство Божие? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Через покаяние люди входили в царство Божие. И он демонстрировал царство Божие, прощая людям грехи. Он демонстрировал, исцеляя, в царстве Божьем нет болезней. Он исцелял людей от болезней. В царстве Божьем нет одержимости бесами. Он изгонял бесов. В царстве Божьем нет смерти. Он воскрешал мертвых. Так вот, Христос принес с собой царство. Он сказал, царство Божие приблизилось. Оно еще не пришло в полной силе. Но когда Христос воскрес, он не забрал его на небо. Он сказал нам, чтобы мы молили, и чтобы мы приносили его царство, распространяли его царство здесь на земле. Итак, 4 предпосылки для принесения царства Божьего на землю. Аллилуйя. Вы понимаете, о чем идет речь? Что мы с вами люди, мы люди ответственные и опасные люди. То есть мы с вами можем дернуть за одну... У вас когда-нибудь бывало такое? Ну, не знаю. Я однажды шел, я был молодой парень, в школе учился, в Сибири зимой. Идем мы, и хотелось как-то выпендриться перед девчонками. Я не знал, как это сделать. И шли, и деревья в инее были. И я подхожу к дереву, думаю, сейчас я ногой пну по дереву, отбегу, а они как раз подходят, и весь иней на них. Я подхожу к дереву, пинаю, но то ли я пнул сильно, сильно пнул, то ли иней был тяжелый. Все это на меня вух, свалилось вот так вот, весь этот иней. И они засмеялись. Так вот, мы люди с вами, которые мы можем привести, не извести ни иней, аллилуйя, а небеса на землю. В твоих руках есть веревка, за которую ты можешь дернуть, аллилуйя, и на тебя выльется ушат, аллилуйя, небесного царствия. Банным языком говорю братьям, аллилуйя. Аллилуйя. Тихо, как здесь, аллилуйя. Боже мой, мы хотим этого, мы страстно желаем, аллилуйя. Это Божье сердце, аллилуйя. Я верю, искренне верю, аллилуйя. Бог хочет от нас этого, Бог ждет от нас этого, Бог верит в нас. Мы люди, приносящие царство небесное на землю. Аллилуйя. Первый принцип. Что приносит Царство Божие на землю? Эван Робертс говорил, что во всех грехах необходимо исповедоваться пред Богом и покаяться. Собственно, этот принцип, вот как мы входим. Христос говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие. Царство Божие приблизилось. Через покаяние мы входим в Царство Божие. Но покаянием же мы в этом царстве и остаемся. Аллилуйя. Жизнь христианина – это жизнь в покаянии. Жизнь в покаянии. Помните, мы в 2010 году, у нас была непрерывная молитва, 2 недели, и в течение этих 2 недель, что мы делали? Мы каялись, исповедовались в грехах. 24 часа в сутки, 14 дней была непрерывная молитва, 1 час один человек, следующий час один человек. Здесь есть люди, которые из Москвы приезжали на эту молитву. Присутствие Божье было такое сильное, что здесь есть сестра одна, она говорит, я зашла во двор методистской церкви на Репина 7, говорит, и Дух Святой сошел на меня, и я во дворе уже начала плакать. Встала, муж остался в машине сидеть, а я встала на колени, только начала молиться, стук в дверь, муж заходит, говорит, все, час прошел, ну, все, ну, маяч, моя очередь, иди в машину, говорит, какой час, я только встала на колени. Аллилуйя. Присутствие Бога, когда мы каемся в грехах, мы исповедуемся в грехах, аллилуйя, мы притягиваем, аллилуйя, мы создаем вихрь, аллилуйя, небеса притягиваются, Бог обращается к нам, аллилуйя, сила Божья высвобождается через покаяние, аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Тихо в лесу сегодня. Второе, Эван Робинс говорил, прости всех, кто виноват перед тобой, чтобы и Бог мог простить тебя. Тебя кто-нибудь обижал или нет? Ты святые люди. Конечно же, сегодня утром пошел с собачкой гулять, собачка моя там что-то сделала не там, и мне мужик с восьмого этажа, мата меня такие, Я аж растерялся, что ему ответить. Хотел потом уже через три часа наласкать, и ты тоже уважаемый человек. Когда тебя матом поливают, нужно прощать. Ну, да или нет. Избавься от всего сомнительного. От вещей, которые кажутся, которые, ну, вроде бы грех или не грех, компромисс, не компромисс. Избавься от этих компромиссов. Грех или не грех, вот рассматриваю женщину. Прекрасное творение Божье. Прекрасное творение вот до суда, хорошо? А если ниже смотришь, уже все, грех. Все братья да скажут. А кто-то просто глаза закрыл и спит уже. Аллилуйя. Алексей, толкни соседа. Аллилуйя. Сомнительные вещи. Что ты смотришь, что ты делаешь, о чем ты думаешь. Избавься от этого. Третий принцип. Он говорил, полное незамедлительное послушание Святому Духу. Видите, вот эта цена, вот это они заплатили, вот это они делали, и этим самым низвели славу Божию, низвели, стянули небеса на землю, притянули Бога. Бог сказал, Бог с небес преклонил свое лицо, наклонился к ним, и когда Божье присутствие пришло, народ стал плакать и рыдать. В грехах каяться, исповедоваться, приходить в церковь. На утренние молитвы, простите, на вечерние молитвы очередь была к этому зданию церкви, где проходило собрание, очередь была через всю улицу. Эван Робертс, когда приходил, Денис, ты прям, аллилуйя, и взял и поволок куда-то, аллилуйя. Эван Робертс приходил и не мог протиснуться в здание из-за количества людей. Ну, незамедлительное послушание Святому Духу. И четвертое, постоянно он говорил, и открыто исповедуй Иисуса Христа Господом. Не стыдись говорить о своей вере людям, которые рядом с тобой. Аллилуйя. Итак, пробуждение. Сегодня утром я думал, молился, говорю, Господи, хорошо, а есть какой-то стих в Библии, который говорит о пробуждении? Мы говорим о пробуждении, мы молимся о пробуждении. Я набрал в симфонии слово пробуждение, не нашел его в Библии. Я говорю, Господи, так ты что, не хочешь пробуждения? Я говорю, дай мне какое-то место Писания, с которого я могу проповедовать. И Господь мне говорит, пробуждение описывается в Матфея 6:33. Я аж похолодел, думаю, вот это да, просто вот свежее сегодня, вот вам слово с небес, прямо вот с неба. Матфея 6:33 описывается суть пробуждения. Матфея 6:33. Иисус здесь говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. С 31 стиха Иисус говорит, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Вы знаете, удивительно, у нас начались утренние молитвы по утрам здесь. Сначала эти молитвы были просто, мы молились, искали Бога. Потом мы, несколько недель, потом мы молились за свои нужды. Потом мы увидели наши нужды отвечаемые, отвеченные. Знаете что, последние недели мы молимся, мы не молимся о свои нужды. Мы молимся о пробуждении. Мы молимся о России. Мы молимся за Щелково. Мы молимся, чтобы Дух Божий пришел. Аллилуйя. Вы слышите или нет? Нет, вы не слышите. Аллилуйя. 33 стих. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Давайте посмотрим. Вот этот стих описывает это библейское выражение пробуждения. Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Стих для нас непонятный. Что значит искать Царство Божие? Я нашел расширенный перевод. Ищи Царство Божие. Речь идет о чем? О Царстве Небесном. Библия говорит, чтобы мы искали Царство Небесного. Буквально означает, чтобы мы искали, мы привлекали Его, мы стянули Его вниз. В английском переводе, когда Христос говорит, приблизилось Царство Божие, этот перевод звучит так. The kingdom of God has come near to you. Царство Божие приблизилось, но еще не приблизилось. Буквально это похоже на то, мне такая картина представилась. Опускается воздушный шар с корзиной, с неба опустился. В корзине много даров от Бога. Его благодать, ответы, мир, радость. Аллилуйя, слышание Бога, аллилуйя, новая почка, новая селезенка, исцеленные глаза, аллилуйя, в этой корзине с неба. Но эта корзина опустилась до нее 5 метров еще, над тобой висит. И тебе сброшена веревка тебе кинута с этой корзины. И Христос сказал, Царство Божие усилием берется. И вот твоя задача теперь ухватиться эту веревку и этот воздушный шар с корзин, вернее, эту корзину к себе притянуть. Аллилуйя. И притягиваем мы Царство Небесное тем, что мы живем в покаянии и говорим: Господи, прости мои грехи. Аллилуйя. Прости мне вот это. Аллилуйя. Вот оно усилие. Усилие, чтобы жить в святости. Усилие, чтобы искать Бога. Аллилуйя. Вы слышите меня? Аллилуйя. Ищите прежде Царство Божие того, что Бог требует от вас. Когда мы делаем то, что Бог требует от нас, когда Господь говорит тебе, мне Бог 15 лет говорил: вставай, Леша, рано, вставай раньше, начни молиться по утрам, 15 лет. И знаете что, я спал, я дрых, я верил лжи дьявола, который говорил мне, если ты встанешь на 15 минут раньше, ты будешь уставшим, разбитым и неэффективным в работе. Это была ложь от дьявола. И дьявол лжет тебе, и ты веришь его лжи. Кто-то должен тебе сказать правду. Все наоборот. Утром не помолился, уставший, разбитый, своей силой идешь. Почему? Потому что Царство Божие не притянул, не взял, не притянул эту корзину, руку туда не опустил, и силу на день. Аллилуйя. И ходишь унылый. Царство, вот он рядом над тобой, а ты: как дела, как сажа бела. А у тебя как? А у дьявола хуже. Правда его. Что такое слово правда? Праведность. Быть праведным — это делать то, что Бог требует от тебя. Послушайте, я видел такую ошибку, которую мы делаем. Мы клянчим у Бога: Боже, восполни мою нужду. Дай мне это. Дай мне что есть. Дай мне что пить. Дай мне во что одеться. Мы просим о наших нуждах, и мы не получаем ответа на эти нужды. Потому что мы все перевернули. Бог говорит: сначала ты делай то, что я тебе говорю. Ищи исполнение моей воли. Делай то, что я тебе говорю. И Бог говорит: и тогда я приложу тебе все остальное. Я прослежу, чтобы у тебя было что есть, что пить и во что одеться. Бог хочет, чтобы мы были заняты исполнением его воли. Вы слышите, друзья мои? Аллилуйя. Это так важно. Аллилуйя. Перестаньте думать о своих нуждах. Забудьте про них. Начните думать о нужде Божьей. Боже, какая твоя нужда? Боже, что ты хочешь от меня? Что ты от меня сейчас требуешь? Аллилуйя. Царство Божие усилием берется. Аллилуйя. Усилием. Бог мне говорил 15 лет. Знаете, как говорил? Я просыпался раньше. Просто просыпаюсь рано и спать не хочу. Связываю дьявола, ворочаюсь, простыню, веревку скручиваю. Через 15 лет до меня дошло: Господь меня будет, чтобы я вставал, проводил с ним время. Ищите же прежде Царство Божие того, что Бог требует от вас. И это все приложится вам. Вот это секрет о пробуждении. Прежде искания своих нужд. Ищи правды, ищи того, что Бог требует от меня. Бог просит тебя вставать рано. Бог просит тебя кого-то простить. Бог просит тебя кому-то помочь. Аллилуйя. Бог говорит: будь занят, ищи. Вот, смотрите же, ищите прежде Царство Божие, того, что Бог требует от вас. И это все приложится вам. Не меняй наоборот. Аллилуйя. Начни делать то, что ты чувствуешь, что Дух Святой, что Дух Божий, который в тебе обитает. Ведь ты храм Святого Духа. Начни это делать. Будь занят исполнением воли Божией. И ты увидишь, как все и восполняются эти нужды. И в работе пошло, и в этом. Аллилуйя. Бог ждет, когда мы будем заняты. Мы будем искать правду, мы будем делать то, что Бог требует от нас. Аллилуйя. И тогда для него вообще не вопрос. Он перевернет весь мир. Вы знаете, основатель компании Colgate, он христианин, он верующий. Он дал Богу обет. Бог дал ему эту идею, разработать эту зубную пасту. Он сказал: Бог, я буду давать тебе десятину. Вы знаете, этот человек искал исполнение Царства Божьего, и Бог сейчас сделал так, что весь мир чистит зубы Колгейтом, в том числе и ты. Когда мы заняты исполнением воли, Бог не останется в долгу. Ищи правды, ищи того, что Бог требует от тебя, страстно, неотступно, конкретно. Я верю, Бог призывает нас страстно, неотступно и конкретно молиться о пробуждении, аллилуйя, взывать к Нему, когда мы просим Его. Знаете, мне после собрания, которое я проповедовал о том, что когда мы молимся страстно, помните, что женщина-хананьянка привлекла внимание Бога, внимание Иисуса Христа. Она страстно, она вопила, кричала к Иисусу. Она была неотступной, она была конкретной. И она получила просимое. И мне один человек позвонил, говорит: Алексей, говорит, а вдруг я прошу то, что мне в башку вбрело? Вдруг я прошу то, что я хочу, а не то, что Бог хочет? Я говорю: ну тогда ты можешь начать этот вихрь создавать с того, что искать Божьего лица, молиться, говорить: Господи, открой мне Твою волю, открой мне Твои планы, Господи, что Ты хочешь, что Ты повелишь мне делать? И тогда у меня такая картина, знаешь, я этому брату говорю, тогда ты вот этот атмосферный вихрь создаешь такой вихрь, он врывается на небо и в тронный зал Божий, и у Бога на небе, в тронном зале висит такая в рамочке, что висит в рамочке, написанная воля Бога для тебя, план Бога для тебя. И этот вихрь срывает в воздухе, ветер срывает эту, в рамочке эту картину. Там висит картина, скажите, картина. И эта картина – это видение лучшего Божьего плана для тебя. Видение – это картина лучшего будущего, которое есть у Бога для тебя. И тогда, когда ты молишься, вот это движение срывает эту картину, приносит ее на землю пред тобой, и Бог показывает, вот что я хочу от тебя. Вот, аллилуйя, вот новый бизнес, вот новый проект, аллилуйя. Вот я хочу, чтобы чем ты занимался, аллилуйя. Вот я хочу, чтобы начал там печь пирожки, не знаю. Наша молитва срывает со стены у Бога картину видения нашего лучшего будущего и приносит нам. И тогда мы можем страстно дальше продолжать молиться об этом, просить Бога, аллилуйя, чтобы Он дал нам это. Аминь. Да придет Царствие Твое. Собственно, вот Царствие Твое приходит, аллилуйя, когда мы каемся, вот Эван Робертс, вот этими простыми вещами, аллилуйя, исповеданием в грехах, избавлением от всего сомнительного, полным, незамедлительным послушанием Святого Духу, исповеданием Иисуса Христа Господом, на этой неделе вам предоставится возможность, аллилуйя, вы наткнетесь на людей, вы, и мне тоже, я искренне верю в это, что проповедуешь, что и получаешь, вы окажетесь перед людьми, перед которыми вы сможете исповедовать свою веру в Иисуса Христа. Исповедуйте открыто, аллилуйя. Расскажите о том, как вы верите в Иисуса Христа. Просто расскажите им о вашей вере, аллилуйя. Это их дело, принимать и не принимать. Это работа Святого Духа, этого человека покаять. Но вы расскажите. Аминь. Аллилуйя. И тогда Бог приложит все остальное, что есть, пить и во что одеться. Вот оно пробуждение. Пробуждение, когда мы ищем того, что Бог требует от нас. Аллилуйя. Мы исполняем это. Аллилуйя. И тогда Бог восполняет наши нужды. Ты призван приносить небеса на землю. Вот. Аллилуйя. А где-то у нас не получилось. Аллилуйя. Где она? Картиночки нету? Ах, не сохранилась здесь, как жалко. Аллилуйя. У меня есть картина торнадо. Торнадо, которое вот с земли захватывает вещи, приносит их, поднимает воздух. Ну, представьте, это торнадо перевернутое, когда мы ищем Бога, молимся неотступно, страстно, просим Его пробуждения. Аллилуйя. То это, вот этот вихрь захватывает небеса и притягивает на землю. Аллилуйя. Итак, мое определение пробуждения. Пробуждение – это обращенность человека ко Христу. Обращенность. Знаете, вот наша жизнь повернута ко Христу. Со страстным желанием знать Его и делать Ему угодное. Вот, собственно, моя проповедь сегодня. Я уже долго проповедовал, целых 40 минут. Пробуждение – это обращенность. Знаете, что такое обращенность? Обращенность – повернутость. Повернутость. В смысле, не в смысле ты повернутый, но твоя жизнь повернулась. Покаять – значит обратиться ко Христу. Вот. Пробуждение, есть степень пробуждения, это твоя вот повернутость, обращенность ко Христу, и это твои восхождения к Богу в молитве. Это твоя живость для Христа. Это твоя готовность послушаться Ему. Аллилуйя. Твоя готовность исповедовать имя Господа Иисуса Христа. Пробуждение определяется степенью твоего, открытости твоего сердца к Богу и степенью послушания Ему. Мы можем ходить в церковь и игнорировать Бога. Царь Давид говорит, я всегда видел Господа, одесную меня. Давид всегда представлял перед собою, справа от себя, Бога. Как часто ты о Боге вспоминаешь в течение дня? Сколько раз молитвенное воззвание восходит в твоем сердце в течение дня? Вот это является степенью твоего и моего пробуждения. Аллилуйя. Давайте встанем. Аллилуйя. Давайте помолимся. Аллилуйя. Давайте помолимся, предстанем пред Богом и просто как бы взвесим свою жизнь сейчас. Аллилуйя. На одних весах это слово, на одной чаше весов это слово, которое мы сейчас слышали. На другой чаше весов ваша жизнь, моя жизнь. Аллилуйя. Являюсь ли я человеком пробуждения? Хочу ли я пробуждения? Пробуждение захватит меня, я потеряю контроль над своей жизнью. Я перестану контролировать ее. Меня захватит этот вихрь. Меня как река горная захватит и понесет. Аллилуйя. Хотим ли мы этого? Пробуждение потребует всех нас. Аллилуйя. Нашей вовлеченности, полной, совершенной. Аллилуйя. Посвященности Господу. Аллилуйя. Давайте помолимся об этом. Аллилуйя. Господи, во имя Иисуса Боже, мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Боже праведный. Аллилуйя. Господи, мы часто молимся, да придет Царствие Твое. Порой даже не понимая и не веря, о чем мы говорим. Боже, мы сегодня слышали, что речь идет о привнесении, о притяжении. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы можем быть людьми, которые низведут, притянут Твое Царствие, которое приблизилось. Аллилуйя. Но его нужно притянуть. Аллилуйя. Боже, на эту землю. Господи, мы просим Тебя, дай нам быть людьми, которые приносят Твое Небесное Царствие на землю. Боже, дай нам жить в покаянии. Господи, сейчас мы исследуем нашу жизнь, Боже, на предмет греха. Господь, где мы согрешаем? Где есть неуважение, непочтение, Боже, в нашей жизни к родителям, к детям? Где есть непрощение к кому-то, Господи? Кто-то нас обидел, накричал на нас, нас бросили, Господи, кого-то мы не простили. Господи, мы просим Тебя, дай нам исследовать нашу жизнь на предмет греха. Господи, делая это, аллилуйя, мы подготавливаем нашу жизнь, чтобы Твое Царствие пришло. Чтобы Твое Царствие пришло, аллилуйя. Приди, Дух Святой. Мы просим Тебя, приди, Дух Святой, в нашей жизни. Аллилуйя, приди, Дух Святой. Боже, умножь, Дух Святой, Ты Дух веры. Аллилуйя, Ты есть Дух веры. Господи, мы просим Тебя, приди, наполни нас верой, что да, Ты, Господи, видишь нас так, аллилуйя. Ты веришь в нас, Ты полон веры в каждого из нас, и Ты смотришь на нас, как на людей, приносящих, притягивающих небеса на землю, аллилуйя. Царствие Твое на землю. Боже, прости нас, помилуй нас, Господи, во имя Иисуса, чтобы мы смирились, согласились с Твоим взглядом, аллилуйя. Чтобы мы смотрели, Господи, на себя Твоими глазами. Боже, помилуй нас. Помилуй, аллилуйя, Ты хочешь пробуждения. Ты умер, Иисус, на кресте, аллилуйя. Твоя кровь была пролита. Она взывает о прощении, о милости, Господь. Но, аллилуйя, если люди не услышат, если люди не встретятся с Твоей любовью, Боже, они не спасутся. Напрасно, Господи, была Твоя жертва принесена. Господи, помилуй нас во имя Иисуса Христа, Боже. Аллилуйя. Помоги, Господь, нам избавиться от всего сомнительного. Боже, помоги нам слушаться Тебя, слушаться Духа Святого. Помоги, Господи. Аллилуйя. Давайте, прославляющие, выходите. Давайте мы споем еще этот псалом «Дух Святой». Мы ждем Тебя. Аллилуйя. Давайте поклонимся Господу.